«Ладно, дайте мне», – задумчиво произнесла женщина. «Пять порций перца и шафрана, а мускатный орех», – сметливый делец влез в размышления. «Хорошо, и пять мускатного ореха», – четко проговорила она. «Ну, проказник, несите же все, что у вас есть. Одну минуту, сударыня». Продавец заговорщицки несколько раз обернулся, перекрестился, постучал три раза по столу от сглаза, затем чуть наклонился к гостье и таинственно начал шептать. «Вчера вечером прибыл гонец с секретной почтой для Коробейникова из самого Таганова». Шулер аккуратно вышел из-за прилавка, подошел к окну и таинственно заглянул в него, вернулся к покупательнице, опасливо прикрыл рот ладошкой и сквозь нее начал говорить. «Контрабандно, в тайне ото всех, доставлено всего две коробочки нового угощения, называется ТСС, молчите, нас могут подслушать». Продавец резко вскинул палец вверх, несколько раз заговорщицки оглянулся по сторонам. «Никто про это еще не знает, только вы и я, называются Таганофеты, вкуснотища, неописуемая, хотите попробовать?» Глаза покупательницы от таинства происходящего в лавке осоловели. Она нервно что-то сглатывала, моргала ресницами, судорожно сжимала и разжимала кулаки. «Вы будете первой, кто сможет купить это божественное угощение». Коммерсант вернулся на место, полез зачем-то под прилавок, оттуда достал коробку конфет, открыл ее и подал одну конфету гостье. «Попробуйте, вкуснятина божественная. Причем у всех разная начинка и все изделия разной формы. Никто и никогда этого не пробовал. Это же не модерн, это арнуво фишин». «Вкусно», — произнесла богатая Эллочка и жадно посмотрела на оставшиеся в коробке. «Продадим только вам», — барышник пропел значительно, проследив за ее взглядом, — «с условием, если купите по три порции всех пряностей, предложенных в лавке, в итоге получается дороговато, но божественные угощения того стоят». «Согласна», — решительно произнесла женщина и полезла в мешочек за деньгами. «Тем более, раз ни у кого такого нет, и я буду первая, беру, кстати». Покупательница встала со скамейки и решительно посмотрела на продавца. «Вы сказали, что у вас две коробки?» «Конечно, и они обе ваши». После ухода назойливой клиентки Алексей наконец-то глубоко выдохнул и посмотрел на Коробейникова. Купец стоял, открыв рот. «Ну, Лякси, ну, ты...» — купец не мог подобрать слов. «Вот, ублажил, умелец, дока, она же у меня недельную норму выкупила». Коробейников подошел к страннику и стал хлопать его по плечам, а затем полез целоваться, за один раз, и сразу так много. «Да, ты, просто, дай же я облобызаю тебя». Гаврилка с Никиткой остановились у Никольской башни Китай-города перед входом на площадь. Чада не верили своим глазам, такого просто не могло быть. Удивлению ребят не было предела. Еще вчера здесь было малолюдное, тихое пространство, в конце которого начинались торговые ряды Китай-города, а сегодня уже не протолкнуться от многочисленного людского моря. Пустынное место за ночь как по волшебству превратилось в большой развлекательный манеж. На нем постоянно что-то бухало, гудело, стучало, и этот шум был такой пестроты, что в ушах ребятишек рябило. В разных местах появились огороженные желтой лентой украшенные площадки. На них давали представления бродячие артисты, скоморохи, музыканты. Вперемешку с ними расположились раскрашенные кибитки, палатки, вагончики. И вокруг всего этого пестрого театра гудела многочисленная толпа. Она оценивала творчество местных и заезжих гастролеров своим шумом, гамом, криками, которые не смолкая разносились по площади. Но самое заметное место бывшего пустыря занимала деревянная сцена, основание которой было высоко приподнято над землей. Организаторы расположили ее возле кремлевской стены. На постаменте был построен большой разноцветный шатер. Перед входом в него, на виду у всех, сидел гигантский рыжий лисенок в зеленой накидке. По сторонам стены, на кирпичных бойницах, ветер весело развивал оранжевые флаги. Высоко над сценой висел огромный воздушный змей, веревка от которого была привязана к лапе зверенка. «Таганово!» — громко разнеслось над площадью, и многие присутствующие что-то бурно закричали в поддержку кричалки. Опять сильно загромыхало, потом завыло и даже немного заскрипело. Людской хор голосов, доносившийся отовсюду, поглотил резкие звуки. «Слышь, Гаврилка, айда цыган искать!» Никита потянул друга за рукав его новой пестрядиной рубахи, и ребята двинулись в сторону ближайших артистов. Их внимание привлекла яркая, украшенная лентами кибитка. Судачит, у них медведи говорящие бывают. Дюже интересно на чудо поглядеть. Дети осторожно начали движение, обходя первых праздно стоявших зевак. «Когда я вырасту, тоже буду с медвежонком выступать», — обернулся к другу Никитка. «Научу его всяким штучкам-дрючкам. Сам буду фокусы-покусы показывать. Люди будут смотреть на меня, радоваться и денежку на пряники давать. А мне нравится песни слушать», — поддержал друга Гаврила. «Особенно если они радуют слух. Люба, когда поют красиво. Но, медведей посмотреть интересно тоже». На первой площадке, к которой им удалось протиснуться, выступали скоморохи. Лицедеи веселили народ, пели песни, плясали, загадывали остроумные загадки. Кто правильно отвечал, награждали подарками. Выдавали чудные сладости под диковинным названием таганафеты. «Давай, безгласный, отгадывай». Никита толкнул товарища рукой. «Ты же старше на год, должен быть умный, должен знать всякие слова мудреные, а то, страсть как хочется попробовать эту диковинку, они так вкусно выглядят, у меня аж слюнки текут и в животе кто-то квакает, я стараюсь», — оправдывался друг. «Чтобы лучше и быстрее думалось», — мальчишка насупился, он важно свел брови и прикусил губу. В толпе артистов призывно зазвучали сопелки, домры, накры. А затем зрители начали выкрикивать варианты ответов. Ребята также пытались отгадать ответы. «У-у, черт ретивый». Никитка недовольно критиковал друга. «Слабо стараешься, и руку долго подымаешь. Зряшные слова сказываешь. Вон, какая-то девчуха быстрее кумекает. Похоже, ты не такой уж вострый. Пустобрех, ты. А-о, опять не успел за ягозой. Кажись, плакали наши подарки. Ребятки, вот сюда», — разносчик в оранжевой накидке с переносным лотком позвал друзей. «Хотите получить вкусный приз? По что не хотеть? Хотим!» Мальчишки произнесли одновременно, подпрыгивая от нетерпения. «Считать умеете?» — улыбнулся лотошник. «Умеем!» — Гаврила воскликнул первым. «Ага!» — приятель поддержал его недовольно. «Один, два, три!» «Тогда вот вам мой сказ!» — парень весело улыбнулся детям. «Досчитайте до трех!» «Получите кулек таганофиля 3». Молодой человек показал небольшой оранжевый пакетик. «Досчитайте до 10, получите кулек таганофиля 3 и стаканчик тагана лимонада». Он покрутил большой пакет и достал невиданный ранее стаканчик с какой-то жидкостью. Гаврилка быстро сосчитал до 10 и получил свой приз. Никита считал хуже. Дальше 5 у него не вышло. Получив свою скромную награду, он попросил у друга попробовать напиток. «Вкусно», — произнес друг. «Вкусно-привкусно. И название красивое. На считалочку походит. Таганада, лимонада, есть на острове Буяна. Попробовал, давай сюда». Гаврила быстро допил напиток и спрятал за пазуху невиданный ранее прозрачный стаканчик. Перекусив новыми угощениями, друзья подошли ко второй площадке. В центре нее был воткнут шест. От него в разные стороны тянулись яркие ленты. Возле импровизированного аттракциона заводилы, шутники с тряпичными куклами приглашали желающих под музыку поплясать вместе с ними. Кому удавалось не остановиться, пока играли гусли и дуда выдавали приз – плитку таганалада. Ребята попытались выиграть чудо – подарки, но быстро устали. Им пришлось покинуть место проведения конкурса. Они снова остались без наград. «Эх, Никитка!» – Гаврила выдал расстроенно. «Плохие мы с тобой плясуны. Шибче надо было ногами дрыгать. Сам виноват, телепень кривоногий». Товарищ по несчастью решительно не хотел быть виновным. «Зачем наступал мне на пятки? И руками не стоило махать так сильно. В следующий раз будь аккуратней, тогда выиграем». Пока друзья определялись, куда пойти дальше, к ним подошла девушка в оранжевой накидке с лотком. «Кто хочет получить подарок?» — незнакомка произнесла напевно. «Мы хотим». Мальчишки дружно подняли руки. Обиды на свои неудачи были мгновенно забыты. «Коли назовете 3 летних месяца», — затейница хитро посмотрела на юнцов, — «получите кулечек таганофиля 3. Перечислите все месяцы в году, получите кулечек таганофиля 3 и стаканчик тагана лимонада». Чада быстро назвали все месяцы и получили заслуженное угощение. «Таганово!» — снова эхом прозвучал многоликий хор над площадью. После где-то сильно грохнуло. Радостный гул и крики поглотили неизвестные звуки. Через минуту ветер принес откуда-то сверху мелко нарезанные листочки оранжевой бумаги. «Никита, я тут покумекал и вот, что умыслил». Гаврила, уничтожив очередную порцию угощений, громко причмокивая, выдал идею. Он важно посмотрел на друга. «А ну их медведей этих, да, вместе с цыганами. На них, что свет сошелся клином, что мы с тобой, медведи, не видели. Давай лучше лоточников искать в оранжевых накидках и отвечать на их вопросы. Там мы завсегда что-нибудь, да сдюжим. Кстати, я чаю, ты уже считать научился до 10, Паренек произнес решительно, увидев знакомого разносчика призов в оранжевой накидке. «А то я все время с тобой тагана лимонада делиться не собираюсь, да и тагана стаканчики мне не помешают». Внезапно шум и крики на площади стихли. На большой сцене заиграли трубачи, забили барабанщики. После туда поднялся человек в купеческой одежде. «Люди московские, низкий поклон всем, кто сегодня пришел на гуляние. Я, Прохор Коробейников, вместе со своим компаньоном Алексеем Воронцовым представляю лицом новый товар, таганофили из Таганова. Слева от меня стоят лотки, где вы можете отведать яство из нового продукта. Кушайте, пробуйте, на здоровье. С завтрашнего дня приходите ко мне в лавку и покупайте. Первым 100 посетителям цена будет снижена, а сегодня до вечера для вас будут продолжаться игрища. Дорогие гости, участвуйте в конкурсах, отдыхайте, веселитесь. Получайте бесплатные подарки. И главное, пробуйте наши новые блюда из Таганова». На площадках артистов вновь заиграла музыка, что-то загромыхало и зашумело. Подростки стали потихоньку продвигаться в сторону лотков с бесплатными угощениями. Из шатра, расположенного на высоком подиуме, вышел цыган в ярко-красной рубахе. В ухе у него блестела большая золотая серьга. На груди незнакомца висел массивный серебряный крест. Штаны были заправлены в начищенные до блеска черные сапоги. Он вынес на сцену две небольшие тумбы, протянул от них какие-то веревки. Между тумб поставил стул и ушел в шатер. Быстро вернулся с каким-то незнакомым музыкальным инструментом. Будулай встряхнул черными, как смола, локонами, сел на стул и взял инструмент в руки. Пощелкал пальцами и начал что-то беспорядочно тренькать на нем. То, что он делал, на музыку явно не походило. Люди морщились от доносившихся со сцены звуков, старались отойти подальше. Кто-то даже недовольно выругался и сплюнул. На исполнителя оригинального жанра перестали обращать внимание. Размявшись и потянувшись всем телом в разные стороны, мужчина наконец-то прекратил издеваться над инструментом. Погладил его нежно, посмотрел куда-то вдаль, вздохнул, а затем: «Бах-туминге!» Новоявленный музыкант произнес громкою: «Эх, чавыла, начнем, пожалуй, помолись помаленьку. Ох, романы!» И через мгновение над Московской площадью впервые зазвучала задорная цыганочка. Душу Гаврилы внезапно охватило щемящее чувство. Он прислушался к мелодичным звукам. У него стесненно забилось сердце. Он неосознанно начал махать головой в такт музыки. «Вот, такая мелодия мне люба». Мальчишка стал пристально следить за происходящим на сцене. «Никитка, а тебе нравится?» «Ага», — друг дал согласие, доедая очередную порцию таганофиля 3. «Пойдем поближе к сцене», — малец потянул товарища за рукав. «Там лучше слышно. Небось, петь начнет али плясать?» «Ай да», — согласился приятель. И дети стали быстро двигаться к большой площадке. Незнакомец сыграл вторую красивую мелодию. Потом еще одну. И еще. С каждой новой мелодией музыка звучала все громче. Артист старался, чтобы его творчество услышало как можно больше присутствующих. Люди, привлеченные звучанием неизвестного инструмента, стали медленно подтягиваться к сцене. Они слушали и наслаждались игрой музыканта. Многие одобрительно кивали головой. И вдруг после очередной музыкальной композиции цыган запел. Да так, что сам удивился своей новой способности и своему красивому голосу. «Лохматый шмель, на душистый хмель, цапля серая в камыши». Вдоль кремлевских стен зазвучала благозвучная и переливная мелодия. «Упс, нежданчик». Пронеслось в голове у новоявленного артиста больших и малых сцен. Откуда фонограмма с голосом взялась? Вроде все проверил, были одни минусовки. Без голоса, без всяких разговоров и болтовни. А этой песни Никиты Михалкова на флешке вообще не было, не было. И как она сюда попала, непонятно. В затуманенной голове путника мысли переплетались как волны при настройке радиоприемника. Он медленно оторвал взгляд от струны виновато, сквозь прищуренные глаза, посмотрел на притихшую площадь. «Здорово», — внезапно произнес кто-то, нарушая идиллию тишины. «Батюшки Светы, да чтоб я околел, смотри, он еще и петь может», — восторженно закричали из толпы, после того как пауза после понравившейся песни затянулась. «Давай, Рома, пой, еще, давай», — слушатели начали шуметь. «Ай, да цыган, удивил публику, аж до слез довел», — громче всех кричал какой-то крупный купец, как каток, двигающийся к сцене. «А ну раздайся, народ, пусть споет, чтобы до сердца дошло. Спой, еще, порадуй душу». Площадь загудела, требуя продолжения банкета. «Ладно, сами напросились», — цыган пробубнил себе под нос. «Потом не говорите, что не предупреждал о последствиях. Будете теперь на каждом углу песни распевать, да, и пожалуй еще верхов надо добавить деление на 3-4, ну и звука само собой, деление на 5, и наверное пора включить сабвуфер, что за соло без низов. Музыкант глубоко вздохнул и бросил печальный взгляд на публику. Эх, жалко, еще не пришло время лазерных светоустановок, дым-машин. Ну, и подтанцовски само собой. Композитор решительно нажал несколько кнопок на пульте, после чего на радость публики ударил по струнам. Звуки аккордов гитары мелодично полились над притихшей площадью стольного города с полукаменным Кремлем. Они звучно распространились возле его зубчатых стен из темно-красного кирпича. Крыльями преодолели препятствия и пронизали ближние усадьбы. Музыка начала околдовывать людей, а затем с песни «Цыганочка с выходом». «А, ну, да ну, да ну, да на, ой, да ну, да ну, да на». Начался сольный концерт цыганского песняра Николая Сличенко, который завершился глубоким вечером чисто цыганским романсом «Подмосковные вечера». А тем временем вдоль древних строений Кремля, под горой, огибая царские сады и Тайницкие ворота, по-прежнему текла Москва-река. С севера от Боровских лесов впадала в нее Неглинная, с востока Яуза, с запада Пресня. И казалось, ничто не могло изменить привычного хода времени. Глава 4. Резкий звук дверного звонка заставил вздрогнуть пожилую женщину. Отложив в сторону спицы с вязанием, она взяла трость, медленно встала со стула и не спеша, шаркая ногами, подошла к двери. «Кто там?» — сквозь закрытую дверь произнесла она. «Если вы к Федоровым», — старушка переступила с ноги на ногу, «то они выше этажом. Если к старшему по дому», — подошла вплотную к дверному проему, пошамкала губами. «Тогда идите во второй подъезд. Татьяна Сергеевна Колышева здесь живет», — произнес неизвестный мужской голос. «Да, это я», — бабушка оторопела переспросила. «Вы ко мне что ли, Ась? Откройте, пожалуйста», — попросил неизвестный. «Это ваш бывший ученик, Алексей Рязанцев. Я пришел навестить вас». Хозяйка с трудом открыла замок. На входе в квартиру стоял седой мужчина с большим букетом цветов. Гость был в военной камуфляжной форме без погон и знаков отличия. Его пронзительно синие глаза глядели на нее весело, с огоньком. «Ну, здравствуйте, Татьяна Сергеевна. Как же давно я вас не видел», — произнес незнакомец и передал цветы. «Вы, правда, мой ученик, а в каком году я вас обучала?» Старушка достала из кармана халата очки, одела их и внимательно посмотрела на вошедшего. Незнакомец трогательно покачал головой, доброжелательно улыбнулся. «Да, я учился у вас», — он подошел к хозяйке и легонько пожал ей руку, — «с первого по третий класс. Вы моя первая учительница. Я был такой русый, с длинными вихрами, в синем школьном костюме. Сидел за последней партой, как раз возле окна. Вы еще меня в октябрята принимали. Говорили, что из меня все равно толку не будет, даже в пионеры не возьмут. А я, вот назло всем, поступил в военное училище. Увы, Алексей, к сожалению, я не могу вспомнить вас», — расстроившись, произнесла женщина. «Отработав в школе более 50 лет, многих учеников стало забывать. Тех, кто навещают меня, еще помню. Остальных, нет. Да, и столько времени прошло. Странно», — расстроившись, залепетал странник. «Я думал, что меня-то вы на всю жизнь запомните. Такого сорви голову еще поискать. Кстати, ваша любимая фраза тех лет: Алеша, не обижайтесь. Я достану старые фотографии, посмотрю их и обязательно все вспомню. Давайте лучше пить чай, у меня печенье вкусное. Вы варенье любите?» Божий одуванчик, сгорбившись, доковыляла до чайника, начала что-то дрожащими руками собирать на стол. Незнакомец грустно посмотрел на постаревшую учительницу, вспомнил, какая она была в его воспоминаниях, вздохнул и сразу решил перейти к делу, которое привело его в этот дом. «Татьяна Сергеевна, я пришел к вам за помощью», — гость прошел на кухню, подошел к стулу и оперся на его спинку. «Кстати, чай нам распевать некогда. Если вы согласитесь на мое предложение, то у нас много дел. Молодой человек, в следующем году мне будет 90. Я уже старая и немощная женщина. Родственники ко мне заходят редко. Друзей практически не осталось. Поэтому помощь обычно прошу я». Хозяйка открыла холодильник и достала из него банку с вареньем. «Но мне вашу просьбу слышать отрадно. Итак, чем могу помочь?» «Советом», — настойчиво произнес незнакомец. «Дельным советом по педагогике». Бывшая учительница на миг остановилась, о чем-то подумала, а затем продолжила собирать на стол. «Алексей, я не преподаю уже более 20 лет. Наука и техника шагнули далеко вперед. Компьютеры, технологии, средства коммуникации, интернет. Мир стремительно развивается. Школьная программа сильно изменилась. А та, по которой я вас обучала, подойдет только для детей дошкольного возраста. Кого сейчас заставишь писать тонким перышком в тетрадях, когда дети не вылезают из ноутбуков, планшетов и сотовых телефонов? Кому это нужно? Мне это нужно». Путник начал возбужденно барабанить пальцами по спинке стула. «Понимаете, я нашел заброшенную деревню староверов. У них развитие на уровне 17 века. Люди никогда не ходили в школу. Абсолютно безграмотны. Считать умеют единицы. Писать вообще 3 человека. Они верят, что Земля плоская. Стоит на 3 китах или слонах, точно не помню. А солнце кружится вокруг нее. И главное, царь, батюшка до сих пор на престоле. Точнее, по их мнению, сейчас правит царевна Софья». Любимая учительница погрузилась в свои мысли, улыбнулась и кому-то начала кивать головой. В углу у входной двери чуть слышно в такт ее киванием тикали большие напольные часы. «Вы себе такое можете представить?» – воскликнул Рязанцев, пытаясь ее разбудить. Путник оставил стул в покое, подошел к женщине и заглянул ей в глаза. «У меня в отношении деревни и ее жителей большие планы, но как их выполнять, не имея знаний, хотя бы начального школьного образования, а еще лучше, 5-7 класса? Я начал искать человека, способного взяться за эту титаническую работу. Долго думал, выбирал, кого пригласить, и тут вспомнил про вас. Вот, у кого огромный опыт педагогической деятельности. Вот, кто готов всю свою энергию и знания отдать ученикам». Путешественник во времени возбужденно начал ходить по комнате и призывно махать руками. «Вы же сейчас нигде не работаете?» Странник подошел к стене и посмотрел на настенные часы. Резко повернулся к хозяйке квартиры. «Будем считать, что все последние годы находились в творческом отпуске. А значит, успели соскучиться по любимому делу. Самое время заняться чем-нибудь особенным, интересным». Глаза будущего работодателя призывно заблестели. «Да, и деньги вам не помешают. А это уникальная возможность хорошо заработать. И это еще не все. В результате поездки проведете этнографические исследования. По результатам экспедиции напишите научный трактат или диссертацию. Вот, вам и ученая степень». Алексей снова подошел к пожилой женщине. Внимательно посмотрел на нее. Прокашлялся. «Короче, предлагаю хорошо оплачиваемую командировку в далекую, заброшенную во времени и пространстве деревню. Повышенную зарплату и карьерный рост», — с гордостью произнес бывший ученик свои последние доводы. «Ну, согласны, договорились, быстро собирайтесь. Время не ждет, ждут благодарные ученики. Дорогой мой человек, вы говорите так увлекательно и воодушевленно. Я бы согласилась на эту экспедицию лет 30-40 назад». Хозяйка квартиры легонько постучала костылем по полу. «Ну, а нынче? Я не могу куда-либо ехать и кого-то учить. Здоровье у меня не то. Хожу еле-еле. Говорю с трудом. Живу на одних лекарствах. Какой из меня народный учитель?» «К сожалению, Алексей, ты ошибся», — глубоко вздохнула старушка. Она погладила рукой салфетку на столе, передвинула с места на место вазочку с конфетами, шмыгнула носом. «Но знаешь, я могу порекомендовать кого-нибудь из школы, помоложе. Попытаюсь уговорить поехать с тобой. Но, как говорят теперь перед тем, как устраиваться на работу, сколько там будут платить? По расценкам времени, в котором находится деревня, зарплата составит 25 рублей», — сельский работодатель произнес, гордо подняв подбородок. «От себя сверху готов доплачивать за внеклассную работу 15 рублей. И за группу продленного дня, если такая возникнет, наброшу еще 10-12. «Нет, это не серьезно», — Татьяна Сергеевна перебила гостя. «За такие деньги сейчас вряд ли кто согласится работать, и особенно ехать в далекую глубинку, даже если учитель будет на пенсии. А у меня, как у работодателя, есть бонус». Настырный гость продолжал гнуть, как ни в чем не бывало, свою линию. Он с вальяжностью подошел к столу, сел за него, положил ногу на ногу, щелкнул пальцами на руке. «И какой же?» — пожилая учительница переспросила с упреком. «Я верну этому человеку радость новой жизни, молодость». Пришелец начал загадочно улыбаться. Его глаза заблестели. «Ну, не знаю, странный ты какой-то». Хозяйка квартиры сняла очки и недоверчиво посмотрела на бывшего ученика. «И кому такое можно предложить? Кто будет работать в наше время за радость в жизни? Может, студенты или практиканты?» Бывшая учительница начала двигать на столе посуду. Старые ходики заскрипели в ее поддержку, негромко звякнули, пробили половину часа. «Ох, не знаю, не знаю», — седая женщина запричитала, вздохнув несколько раз. «Давайте лучше пить чай, свежезаваренный, с целебными травами. Желудок прочищает, от гепатита поможет. Какой к чертям чай?» Алексей внезапно выругался. Он резко вскочил со стула. «У меня работы по горло, времени не на, что не хватает, а она тут расселась. Чай распивать собралась. Так, предлагаю для продолжения беседы и убеждения сомневающихся в моих способностях сменить место общения. Собирайся, Татьяна Сергеевна, мы уходим». «Как же я? Куда же я?» — заволновалась старушка. «Я не могу, я не пойду, я не хочу». Странник подхватил ее на руки и быстро понес в направлении внезапно возникшего межвременного проема. «Моя палка!» — воскликнула хозяйка квартиры, уронив клюку. «И оставьте меня в покое!» — успела произнести она, прежде чем потеряла сознание. 2 часа спустя, в лесу, на поляне, в 30 километрах от старой Москвы, где я, произнесла худенькая, высокая девушка, подымаясь с травы и оглядываясь по сторонам. Она неуверенно выпрямилась, сделала несколько небольших шагов. «Кто вы?» — обратилась она к синеглазому парню, сидевшему недалеко от нее. Незнакомец улыбнулся довольной улыбкой сытого кота. «Татьяна Сергеевна, мы с вами так и не договорили», — он произнес фразу голосом бывшего ученика. «Что со мной?» Она строго посмотрела на него, перевела взгляд на свои руки, подняла их и быстро ощупала лицо, затем сунула руку в карман халата и достала зеркало. Посмотрелась в него и упала в обморок. Глава 5. Бухарское ханство, жемчужина Востока, одно из древнейших и прекраснейших государств Средней Азии. С его именем связана судьба многих выдающихся ученых и мыслителей, поэтов и мастеров былых веков. Путешественник вспоминал текстовку рекламного буклета своего времени. «Ну, и где все это?» «Может быть, не там хожу?» Рязанцев шел по кривой, пыльной улице древнего города. Со всех сторон была заметна грязь и запустение, колодцы, огражденные серыми камнями. В глаза бросались небольшие дома с редкими маленькими оконцами, заделанными решетками. Они выпирали наружу и напоминали нагромождение старой мебели, сваленной на чердаке и покрытой пылью. Вдоль дворов, огороженных невысокими каменными стенами и изгородями, беспрестанно сновали всадники верхом на конях и шаках. Огромные, как деревянные солнца, колеса арб катились по булыжным мостовым. Навьюченные верблюды медленно продирались вдоль улиц, цепляясь друг за друга и за стены тюками со всевозможной поклажей. Оживленно сновали жители. Тут и там надсадно кричали ослы, грязно ругались погонщики, вертелись попрошайки и вездесущие загорелые мальчишки, словно дразня друг друга и терпеливых неспешных прохожих. Путник наконец-то добрался до рынка. Торговая площадь кипела самым разномастным людом. У пузатых, наваленных горами тюков с товарами, у разноцветных лавочек и шатров, в многочисленных пестрых чайных шумели, кричали, спорили на всех языках мира продавцы и покупатели. От сточных канав тянуло удушающими запахами, застарелым потом, немытым человеческим телом, и ко всему этому добавилась сладковатая вонь гниющих фруктов. Резко разило рыбой и уксусом. Прямо в торговых рядах трудились горшочники, ювелиры и изготовители всяческих безделушек, сапожники, портные, бродобреи, песцы. Впечатляло обилие продаваемых ювелирных украшений и всевозможных товаров с одной стороны и количество хлама, старья, мусора, скопления мух с другой. Под ногами путались собаки и лаяли на невозмутимо равнодушных, нищих, ослов, верблюдов. Во всем наблюдалось соприкосновение запустения и движения, великолепие и убожество, мрака и света. Хрясть, бум, бам, да-дам, звуки ударов холодного оружия разносились по импровизированной гладиаторской площадке. На посыпанной песком арене шел финал кровопролитного состязания подпольных боев. Трое вооруженных противников поочередно теснили одного человека. Его нога была прикована тонкой длинной цепью к столбу, стоявшему у входа. Нападавшие, как стая шакалов, не торопясь кружили вокруг раба, выжидали момент, после чего поочередно атаковали. Тот отчаянно защищался. Пестрая толпа зрителей, окружившая плотным кольцем импровизированный манеж, непрерывно гудела и бесновалась. Люди азартно воздевали руки к небу, хватаясь за голову, сплевывали в отчаянии. Проклятие! Человек в синем тюрбане недовольно выражал свое отношение к ходу поединка. Да, убейте же этого проклятого кафира. Что же вы уважаемому человеку праздник портите? Все-таки дочь у него родилась. Какая, никакая радость. Его полное, Красное лицо выражало негодование. Он постоянно вытирал его рукавом пестрого халата, не замечая обильного струящегося пота. «Ну, кто так бьет, а рубит так, кто? А Аллах, да загадит собаки ваши могилы. И кто вас бездари, так учил убивать? Тряпки драные, а не бойцы». Педерсек, Гиур. Ревущая толпа поддерживала его с пеной у рта. «Убить неверного, пустить ему кровь. Ашриф и Иран, смерть нечестивцу. Тан-дан-дан-тун-дун-дадун». Смертник крутился юлой по арене, в последний момент успевая невообразимым образом отбивать удары. Порой казалось, что уже все, несчастного загнали в угол и удачный выпад противника будет смертельным. Однако араб немыслимым образом успевал среагировать на движение соперников и увернуться от удара или вовремя подставить свой клинок, за что мы заплатили деньги. Недовольные зрители сопровождали бой острыми словечками, непристойными шутками и громкими восклицаниями в сторону бездарных неумех. «Я, Алла, Педерсухте, АО, нечего на этих трусов смотреть, с одним доходягой справиться не могут». Загнанный боец на короткое время остановился, чуть вытянув левую ногу, и оперся всем телом на полусогнутые колени. Он держал меч почти опущенным к правому бедру, ожидая нападения кого-либо из противников. Внезапно оказавшийся за его спиной высокий северянин резко размахнулся и, с расстояния нескольких шагов, бросил топор. Обороняющийся быстро отклонился вправо, круговым движением отбил летящий предмет, после чего, продолжив единое движение, сделал резкий рывок в сторону обидчика и нанес рубящий удар. Хиек, из разрубленного плеча поединщика фонтаном брызнула кровь. Несчастный громко закричал, замахал руками и в судорогах упал на землю. Вокруг него медленно стала расплываться темная густая лужа. «Ху-у-у!» – недовольно заверещала толпа, увидев кровь на песке. В оставшихся на арене гладиаторов полетали тухлые овощи и фрукты. Проклятые трусы и неумехи. Важный перс в высоком тюрбане и пестром халате, туго обтягивающем его большой живот, перехваченный синим кушаком с серебряными кистями, недовольно выкрикивал: «Если сейчас эти отпрыски гиен не начнут драться по-настоящему, я брошу их в клетку к горным львам. В любом случае сегодняшнего дня они не переживут». Он раздвинул двух впереди стоявших зрителей и грозно замахал кулаком. «Сражайтесь, шайтан вас всех побери, дяденька, дяденька». Неизвестный мальчик потянул перса сзади за халат. Буйный сын Перси обернулся и посмотрел на нищего оборванца. «Дяденька». Заморыш поднял грязное, немытое лицо и повторил вопрос: «А вы за кого? А-а, дети гиен». Перс снова развернулся в сторону поединка и, перекрикивая всех, проревел: «Убейте этого нечестивца». Услышав угрозы, оставшиеся воины одновременно бросились на замершего бойца. В ответ тот выкрикнул что-то гортанное, криком подбодрил себя и, снова извиваясь, продолжил парировать удары противников. «Бамс, тунс, бам-бабам, данс, хайререр», раздавалось над площадкой. «Хо-о», толпа выдохнула снова, после того как клинок ненавистного Гиура вышел из груди одного из нападавших. Лезвие меча вонзилось в него, с хрустом прошло насквозь, сокрушая кости, и, подобно змеиному жалу, вернулось обратно. А через пару мгновений на арене вообще все стихло, когда упал на колени, а потом повалился на землю последний из троицы атакующих. Одна нога его дернулась, и он затих. Зрители отказывались верить в случившееся. Один человек с легкостью расправился с тремя опытными воинами. «Во имя Аллаха Всемогущего, где справедливость? Проклятый Рус-Шайтан снова победил!» — недовольно воскликнул важный магометанин в большой темной шубе и белой челме. «Это все Зафар виноват. Он мошенник. Он все специально подстроил. Этот плут за деньги кого угодно обманет. По нему подземная тюрьма плачет. Нет, в чан его, с нечистотами, навеки вечные. А я тебе говорил, ставь на Урус». Сосед в пестром шелковом наряде парировал ответ соседа. «Хуп, Урус, хорош ашин, хорош Урус, сербас, сколько бы сейчастенько заработали, много золота, бы, этого шакала кормит чем-то запрещенным». Старик в синем халате хрипел брюзгливо и недовольно. «Говорят, мясом горных козлов или печенкой львов, колдовской мазью натирают. Ее делают из крови пустынного дива, лысый индус, обмотанный с головы до ног разноцветными тряпками», — авторитетно ответил соседу. «Поэтому и убить не могут. Надо будет на него пожаловаться судье». Зрители недовольно возмущались, покидая арену. «Здесь что-то нечестно. Не может один и тот же постоянно выигрывать». Через 10 минут к клетке, в которой находился победитель турнира, подошел неизвестный. Одетый в длинный цветастый халат и белый тюрбан, он с восхищением уставился на бойца. «Харликун, батыр, сизгаканда йордам бирал маман», — Незнакомец обратился с непонятным вопросом. «Йок, хич да». Боец угрожающе загремел цепями. «Иди, давай, отсюда, по-хорошему, нехрест, пока я тебе шею не свернул». «Ходит, тут, высматривают, отдыхать не дают, неруси, ни днем, ни ночью покоя нет». «Илья и сылю арделизимитхам мельшоук». 9. Незнакомец театрально удивился. «Джуде якши, вот это сюрприз, вот так радость». Гость картинно вскинул руками, хлопнул в ладоши и полностью перешел на русский язык. «Так мы, стало быть, по-русски говорить могем, а то хожу, брожу, никого не знаю, поговорить ни с кем, например, о родной земле, которая уже за холмом, вспомнить общих друзей, девчонок местных обсудить, а тут, на, тебе, земеля, ну, давай, Зёма, рассказывай, что, знаешь, кого, встретил, где, чего продают, и главный вопрос, откуда будешь, откуда надо, оттуда и буду». Недовольно пробубнил затворник. «Ты кто таков?» Он чуть подался вперед и грозно сдвинув брови. «Я, незнакомец, рисуясь перед рабами, сидящими в клетках, картинно показал на себя пальцем. Новый помещик, проездом, из Таганова, мы, прошу любить и жаловать, Алексей Воронцов». Путешественник по-деловому начал стряхивать пыль с рукава халата. «За чаем зашел, иду, гляжу, а здесь, концерты устраивают, публику местную веселят, поглядел, на тебя». Душа возрадовалась. «Думаю, красавец, мастер, на все руки. Ты же этих троих мог сразу убить, почему так долго тянул?» Хозяин велел, новоявленный чемпион, смутившись, отвернулся от собеседника. «Иначе, публике неинтересно, и денег так больше заработает. И все-таки», незнакомец снова пристал к заключенному. «Как тебя зовут?» «Силанти», затворник нехотя пробубнил в ответ. «Слушай, Силанти, а, по-моему, ты тут дурью маешься?» Незнакомец вальяжно оперся плечом на край вольера, с деловым видом поднял руки перед собой и стал чистить ногти. «Давай лучше махнем ко мне в деревню, посидим у озера, отдохнем, на рыбалку сходим, а потом, я тебя старшим к своим ребятам возьму, а то, кабаны, здоровые, прыгают, бегают по колючим кустам, стараются, а мечом махать не умеют, непорядок». Пришелец повернул голову, посмотрел на соседние клетки для рабов, тягостно вздохнул. Поднял руку и по-купечески погладил подбородок. «Пойдешь ко мне?» Новоявленный соотечественник обратился с призывом. «Жалование платить буду, дом построю, жену себе найдешь. Знаешь, сколько у меня девок молодых в деревне, и не сосчитать. Чего молчишь?» Работодатель, на минуту молча, уставился на бойца, затем щелкнул пальцами. «Хорошо, обещаю 8-часовой рабочий день, 2 выходных в неделю, отпуск 24 дня в году, полный соц. Пакет, трудовой договор подпишем, ни один хендхантер переманить не сможет. Ну, что скажешь?» «Согласен, купец, ты нормальный или на солнце перегрелся?» Силанти недовольно начал объяснять прописные истины страннику. «Я раб Зафара, я, его вещь, даже если ты захочешь купить меня, он ни за что не продаст, он с меня цепей не снимает, ни днем, ни ночью. Я, нормальный, странный наниматель», начал оправдываться. Он ненавязчиво перевел взгляд на свои туфли с загнутыми носками. Потом посмотрел на каблуки, выпрямился и, улыбнувшись, посмотрел на бойца. «Поговорю с твоим хозяином, никуда он не денется, отпустит тебя на все 4 стороны. Ты скажи мне, берешься обучать моих ребят или мне другого учителя по фехтованию искать?» Мычание в ответ, недоверчивое покачивание головой, сопение, лязг цепями, хруст суставов на руках. «Слушай, земляк», незнакомец достал из-под полы четки 10 и начал необычно крутить их на пальце правой руки. «Думай скорее, а то у меня дел куча. Обувь, вот, надо из мастерской забрать. Чай, так и не купил. Да и ужин скоро. Ну, а вечером, банька с веничками и холодным кваском. Эх, хороша банька. Заберешься на верхний полок, поддашь водицы с кваском на раскаленные каменья, прохватит тебя парком до косточек жилочек жаром нестерпимым, аж на дух захватывает. И шевельнуться невозможно, настолько хорошо ошпаривает горячим воздухом. Ан все равно веничком березовым аль дубовым себя охаживаешь, пока усталость, да мокроту из себя не выбьешь». «Согласен». Силантий резко перебил странного купца, и еще раз, недоумевая, посмотрел на него. «Вот, совсем другой разговор», пришелец радостно потер ладони. «Собирайся, вещи забрать не забудь, попрощаться со всеми, позже, зайду за тобой». Странный работодатель заранее предупредил нового работника, после чего довольный направился в сторону дома Зафара, насвистывая веселую мелодию. Может, правда выкупит? Шальная мысль пронеслась в голове у несчастного пленника. Хотя, вряд ли, Зафар быстрее удавится, чем продаст меня. В один из безветренных, спокойных вечеров три человека мирно беседовали в уютной беседке, расположенной в красивом саду Зафара. Место, в котором они сидели, окружали раскидистые пышные миндальные кусты. Тонкие ветки деревьев уже практически не пропускали лучей заходившего солнца. Фиолетовые тени листвы создавали мягкий полумрак. Подстриженный ковер зеленой травы аккуратно обрамлял посыпанные песочком тропинки, ведущие к месту отдыха. В воздухе витал смолистый запах арчи. Наступающая вечерняя прохлада приятно холодила и расслабляла собеседников. Все способствовало лирическому настрою гостей и хозяина дома. «Да, Зафар, счастливый ты человек, да пребудет с тобой милость Аллаха, да продлит Аллах твои годы многократно», отхлебнув чай из блюдца, произнес один из гостей, «и удачливый, да, позволит пророк бесконечно увеличивать твои доходы во благо и на радость семье и твоим детям», поддержал его другой, «как повезло нам, хвала Всевышнему, что ты нашел и купил этого неверного. С его помощью мы уже удвоили свое состояние». Первый гость придвинул к себе большую подушку, облокотился на нее, собравшись и далее вещать об удачах, пришедших к ним в последнее время. Точнее будет сказано, уважаемый Шарафат утроили, снова внес свою поправку второй из гостей. Он взял кусок халвы из вазочки и с удовольствием положил себе в рот. Это еще, что, хозяин дома, воодушевившись похвалой, вступил в разговор с друзьями. «Сегодня ко мне, хвала пророку Мухаммаду», подходил одноглазый Есир. Он сказал, что про способности нашего кафира узнал сам ругань из ханства Хива. Богач заинтересовался нашим невольником. Он готов привести сюда бешеного араба и поставить на него большие деньги. Вот где мы сможем заработать. И не как сейчас, какие-то жалкие 10 тысяч, а действительно большие, очень большие деньги. Чернобородый Зафар с упоением рассказывал приятную новость своим подельникам. «Да будет так, хвала Аллаху», все трое вознесли руки в мольбе Всевышнему. Вдруг возле прекрасного айвового дерева, прямо перед входом в беседку появилась светящая точка. Мгновение и она превратилась в крупный овал, из которого хлынул яркий свет. «Что? Что это?» Заикаясь от страха, произнес Шарафат. «Похоже на адский свет от огня Сакара». «Дрожа», — ответил ему сосед, — «о, Всевышний спаси и сохрани». Из овала показалась костистая рука, державшая за волосы человеческую голову. Нет, она держала за волосы свежие снятую с человеческого лица кожу со скальпом. Рука на время пропала. Потом высунулась ужасная морда, похожая на большое перекошенное лицо демона. «Зафар», — произнесло существо загробным голосом, — «Зафар, иди ко мне, иди и, твое время пришло, Хавия ждет тебя, грешника». Существо осмотрело беседку, увидело онемевших от страха друзей и медленно вышло из овала. «Кто из вас неблагодарных грешников, Зафар?» — грозно произнес демон. В его глазах отражались лучи заходящего солнца. Огромные клыки во рту страшно блестели. Одетый в черную хламиду ночной гость походил на саму смерть. Оба приятеля хозяина дома, трясущимися руками показали на несчастного чернобородого друга. «Зафар!» Кабир прохрипел, страшно заломив руки. У него в ладони загорелся тонкий красный луч. Он направил его прямо в грудь рабовладельца. «Сын греха, гнусная помесь шакала и ящерицы, ты обманул нас. Сегодня мы потеряли из-за тебя душу. Раб должен был умереть». Демон растопырил пальцы. Стали видны большие желтые когти. «А он жив, поэтому умрешь ты. Договор на количество грешников должен быть сохранен. В мире живых и мертвых всегда равновесие». Луч зигзагами заметался по туловищу несчастного человека, превратился в какую-то замкнутую фигуру или неизвестный символ. «Собирайся, неблагодарный нечестивец, да постигнут тебя вечные муки и страдания». Глаза несчастного хозяина дома побелели от страха, челюсть отвисла, его тело свило судорога. Он часто стал икать, задыхаться, при этом продолжал стонать в изнеможении. «Почему я? Мы все участвовали в этом деле». Виновник торжества начал с трудом оправдываться. «Анне накажут ни одного». Один из гостей внезапно сообразил, что сейчас могут забрать в преисподнюю вместо Зафара кого-то другого, а возможно и всех вместе. Он быстро подполз к несчастному и стал активно давать ему советы. «Зафар», — он затряс Чернобородова за рукав халата, — «приди в себя, это демон, а демоны любят деньги, все знают про это. Попробуй откупиться, может быть тебе удастся хотя бы отодвинуть срок наказания». «Постойте, постойте, не забирайте меня, Хитрый делец быстро вылечился от икоты. Все недуги вмиг покинули его несчастное, бренное тело. «Я не виноват. Я правоверный мусульманин. Я не хотел никому зла». Рабовладелец упал на колени, склонил голову и пополз в сторону нечистого гостя. «О, великодушный шайтан, я заплачу, я верну все деньги, которые скопил». Зафар внезапно почувствовал надежду на благоприятный исход. «Я отдам все, заберите столько, сколько нужно. Давайте договоримся. Деньги, которые ты получил, это кровавые деньги. Они не спасут тебя. Как осмелился ты предложить такое, проклятый нечестивец?» Сборщик душ на миг задумался, затем, оскалившись дьявольской улыбкой, произнес: «Хотя мне интересно, за сколько ты оценишь за свою никчемную жизнь, уже мертвый человек?» «Я», раскаявшийся грешник сдернул с себя челму и умоляюще посмотрел на демона. «Я дам 10 000 тенге». «Ты смеешься над нами, неверный». Голос существа стал еще страшнее и громче. В этот раз в руке незнакомца вспыхнул яркий луч белого света. Он направил его прямо в глаза несчастного мусульманина. Затем погонщик душ подошел и схватил Зафара за шиворот. Резко потащил его в сторону портала. «Остановись! Возьми больше! Возьми все!» Грешник выл и сопротивлялся со всех сил. «Не убивай! Я заплачу 40 000 тенге! Оставь мне жизнь! Я не хочу в Джаханам! Я отдам столько, сколько запросишь». Лукавый бес остановился, убрал руку с воротника провинившегося дельца. «Может быть, ты мог бы жить и дальше?» В его голосе послышалась заинтересованность. Погонщик человеческих душ задумался на миг. «Но ты не сможешь собрать быстро 50 000. Шайтан снова направил страшный луч в глаза несчастного смертника. «Мне не нужно собирать деньги. Они здесь, у меня в доме. Я сейчас принесу. Я быстро». Зафар, даже не получив согласия, стрелой побежал в дом. Через несколько минут он принес большую шкатулку с деньгами. «Вот, все здесь». Рабовладелец, тяжело дыша, отчитывался перед страшным гостем. «Как договаривались. Даже больше. Пересчитывать некогда было». «Хорошо», — житель чистилища зло оскалился. «Договорились, смертный. Бросай ларь в проем. Если что не так, вернусь за добавкой». По его виду было заметно, что он нехотя согласился взять деньги. «Еще ты должен перестать проводить гладиаторские бои. Обещай мне». «Обещаю», — Зафар прохрипел из последних сил. «Хорошо, да будет так», — демон произнес и важно пошел к проему. Уродец из преисподней несколько раз попытался войти внутрь, не получалось. Затем он обернулся и снова с ужасной улыбкой посмотрел на замерших от страха людей. «Я не могу просто так уйти. Хавья не впускает меня. Договор со смертью надо исполнить. А это значит...» — суккуб поднял когтистую лапу и взял паузу. «Кто-то должен умереть. Добровольцы или недовольные жизнью есть?» Демон обернулся и выразительно посмотрел на друзей Зафара. «Подумайте, такой возможности может больше не представиться». Люди скукожились и спрятались за подушки, на которых сидели. «Ладно», — лукавый сжалился. «Ведите раба, все равно заказ был на него. Давайте, поторопитесь. Вечные мучения и пытки ждут его», — гортанно произнес демон и спокойно вошел в открытые врата. «Охрана, ко мне, быстро!» Зафар закричал, что есть силы, на весь сад, на зов хозяина дома прибежали стражники. «Привести сюда этого неверного руса!» Изо рта Чернобородова летели слюни. «Мигом, без разговоров, исполнять. Почему копаетесь? Живо!» Через несколько минут охранники впихнуло в спальню Рязанцева взъерошенного бойца. В руках Силантий держал большой моток цепи, конец которой заканчивался на его ноге. «Я же сказал тебе собрать вещи, а ты цепи приволок. Или они у тебя единственное, чем ты дорожишь?» — весело произнес странник. «Ну, вот, теперь у моих ребят есть учитель по фехтованию». Глава 6. В маленькой спаленке Полины сегодня большое событие. Ее посетила лучшая подруга, самая желанная гостья, Настя Матвеева. Сплетницы расположились на резных лавочках и неторопливо шушукались. Обсуждали различные девичьи секреты. Мягкий полумрак светелки настраивал болтушек на откровенные разговоры. Однако диалог между ними не складывался. А если и складывался, то говорили мало и ни о чем. Влюбленное создание из семьи Матвеевых даже в гостях постоянно думало о своем и ни о чем, и грустно вдыхало о нем же. Девушка с надеждой поглядывала в слюдяное оконце, тоскливо качала головой и томно вздыхала. На подоконнике окошка, на солнце растянулась большая, пушистая кошка. Она проснулась, потянулась, зевнула и непонимающе посмотрела на несчастную на стену, после чего стала медленно тереть передней лапой ухо, стараясь всячески поддержать страдалицу в ее несбывшихся ожиданиях. Полина, напротив, была возбуждена и абсолютно не замечала подавленного состояния подруги. Собеседница, не останавливаясь, торопливо рассказывала о важном событии, случившемся с ней вчера у Никитских ворот. «Ты представляешь, Настенька?» Она заломила над головой белые руки. Из-под опущенных ресниц заблестели большие зеленые глаза. Смелым взмахом взметнулись над ними тонкие дуги бровей, затрепетали и раздулись нежные розовые ноздри. «Он такой статный, чернобровый, кореглазый. Как он на меня посмотрел, батюшки Светы!» Озорница поднялась от возбуждения с лавки, пригладила свое темно-синее широкое платье и снова села. Ее роскошная льняная коса мягким жгутом упала на пол. Как глянул, я аж вздрогнула и мурашки у меня по коже побежали. Влюбленная натура, закатив глаза, известила свою печальную собеседницу. Она прижала руки к груди в порыве возбуждения и потихоньку стала раскачиваться. «Экий красавчик, как в такого не влюбиться? Этакого ведь и нехотя полюбишь, пожалуй. Поманит и на край света пойдешь не глядя. Да, и он совсем не похож на этого олуха, Алексашку Кузьмина. Ну, ты помнишь того напыщенного хряща? Ну, того, что ко мне свататься собирался? Ну, рыжий такой, в веснушках весь, худощавый, как будто не кормили его год али два, а бороденка у него такая реденькая, маленькая, и голос такой писклявый, писклявый. Одним словом, БРР». Сплетница кисло сморщила лицо. «Чур меня, чур, упаси Господь меня от такого жениха, я не знала про это». Настя попыталась возразить что-то в ответ, хотя, говорят, любовь зла. Ее соседка по окошку, кошка, глубоко зевнула и приняла решение с интересом следить за животрепещущим рассказом хозяйки комнаты. Она вытянула лапы, закрыла глаза и стала медленно болтать пушистым хвостом. Одно ухо зверька было повернуто в сторону говоруньи, а у этого глаза подружки возбужденно блестели. Ясного сокола, такой суровый взгляд, а походка такая. Девушка в порыве чувств прищурили глаза. Мужественная, он такой дородный. Полина страстно заломила кисти рук, затем выпрямилась, задрала подбородок, гордо тряхнула головой. «Ах ты мне, бедный, он мне всю душу растревожил». Она широко открыла свои темно-бирюзовые, цвета морской волны глаза. «Как думаешь, я ему понравлюсь?» «Ну, наверное, опять неудачная попытка что-то вставить в разговор со стороны гости, сидящие у окна. Знаешь, Полина заговорщицки понизила голос, сказывают по нему. Половина Москвы сохнет, и даже на Медне одна влюбленная дурочка не то отравилась, не то повесилась. Да-да-да, а еще одна бросилась на земь с верхушки колокольни. Вот, каков он мой будущий милосердечный друг». Рассказчица вновь приподнялась с места, слегка отодвинула ногой лавку, наклонилась вперед к собеседнице. «Ты, что, мне не веришь? Вот тебе истинный крест». Сплетница быстро повернулась к иконе и несколько раз перекрестилась. Вызывающе посмотрела на подругу. «Надо будет Аксинью к нему домой послать. Пусть сходит, у дворовых все узнает про него. Ну, что скажешь, так вроде он же умыслил». Наконец-то притихшей приятельнице дали возможность что-то произнести, но тут ее опять перебили. «Полина, курносая девчушка, с усыпанным веснушками носом на круглом сдобном лице, внезапно заглянула в комнату без стука. Возбужденная, она сразу стала тараторить новости. Матушка просит вас с Настей спуститься вниз, в светлицу. Срочно. Там какой-то купец принес товары. Рассказывает чудно про них. Он был у воеводы Скрябина. С утра посетил боярыню Головину. К нам пришел. Такой хорошенький. Почти все собрались. Только его и слушают. Идемте скорей». Рассказчица, вспрыгнув козою, быстро побежала звать в гостиную отсутствующих членов семьи. Подруги прервали беседу и спустились вниз. На входе в чисто убранную и красиво украшенную шитыми полотенцами да ширинками светлицу ароматно пахло вяленым мясом и чем-то необычно вкусным. На парчевой скатерти, пестро расшитой красными цветами и зелеными листьями, были разложены копченые деликатесы. В серебряных и оловянных блюдах находилось мясо, рыба и какие-то красно-бордовые, вытянутые палочки. Все выглядело очень привлекательно и аппетитно. «А это, что?» Мать Полины как раз указала на неизвестное изделие. «О, сударыня, это новое блюдо, очень-очень вкусное. Испробуйте, вам обязательно понравится. Называется оно «Таганова са». Это уникальное творение создано по старинному заморскому рецепту». Внезапно голос продавца стал бархатным и зазвучал как-то возвышенно и объемно. И назвали в честь места, где оно впервые было приготовлено. Тагановаса из Таганова. 11. Хитрый делец чуть склонился в поклоне, начал сыпать комплиментами. Уважаемая Пелагея Яковлевна, именно вам, прекрасной женщине и настоящей хозяйке этого уютного терема, необходимо первой ощутить нежный вкус и великолепный аромат незаслуженно забытых кулинарных творений древности. Действительно, выглядит и пахнет аппетитно, хозяйка дома произнесла, подойдя к столу. Она осторожно взяла кусочек буженины, осмотрела его, понюхала и положила себе в рот. Настя со смущением слушала переговоры купца с мамой Полины и понимала, что снова узнает голос. В этот раз он немного картавил и смешно выделял букву О. Он звучал напевно и необычно. И все-таки, это был его голос. Она аккуратно выглянула из-за спины высокой Полины и посмотрела на говорившего незнакомца. Возле стола, рядом со своими товарами находился молодой разодетый мужчина. Он был в дорогом, узорчатом охабне. Богатый откидной воротник кафтана доходил до половины спины гостя. Длинные рукава верхней одежды были завязаны узлом за плечами. Из разрезов были видны рукава ферези, отделанные тесьмой. На торговце были бархатные малиновые штаны, софьяновые сапоги с серебряными подковами. Но, главное, что бросилось в глаза молодой особы, у него была борода. Небольшая, аккуратно подстриженная, но, у него была борода. Кстати, по мнению девушки, она очень шла незнакомцу. Сердце красавицы судорожно застучало. От волнения она часто заморгала своими длинными ресницами. На щеках выступил румянец. Она непроизвольно снова спряталась за Полину. «Святая Богородица!» – зашептала страдалица. «Пресвятая Дева Мария, заступница наша, спаси и помилуй!» – привычно зашептали губы. И вдруг ей припомнилось, о ком она истово молилась днем и ночью. Девушка незаметно для всех перекрестилась. Он не может быть здесь, но, тем не менее, это он, это его ясные, синие глаза, похожие на васильки, это его добрая и приветливая улыбка. Под бородой, скорее всего, скрыты такие родные, часто вспоминаемые ямочки на щеках. Купец прошелся вдоль комнаты, перевел взгляд на смущенную натуру, старательно отводившую свои глаза в сторону, приветливо посмотрел на нее, улыбнулся, и дальше, как ни в чем не бывало, продолжил рассказ о своих товарах, приглашая всех попробовать копчености, разложенные на столе. Вот, черт ретивый, недовольно пронеслось в голове у несчастной влюбленной. Вот так крендель, даже вида не подал, что знакомы. Она возмущенно заморгала глазами. Нет, какой наглец, а, может быть не он, или близнец, брат, родственник, или очень похожий, плут, не ей-е-те. Девичье сердечко трепетно застучало. Это он. Глаза страдалицы мстительно прищурились. Уэм. «Как вкусненько!» – восторженно произнесла младшая сестра Полины, пробуя угощение. «Прямо пальчики оближешь, а вот тот кусочек, наверное, вообще прелесть, а рыбка, какая нежная, прямо во рту тает!» Полина присоединилась к похвалам. Настя, попробовав кусочек копченой рыбы, тоже признала, что вкусно. «Все очень вкусно!» – хозяйка дома распробовала угощение. «Жаль, что батюшки дома нет, ему тоже понравилось бы, благое дело творите!» «Я думаю, мы будем покупать эти блюда у вас», – она ответила, кокетливо улыбнувшись страннику. «Я рад, что вам все понравилось. Ах, если Пелагея Яковлевна вместе с Петром Пантелеевичем могли бы порекомендовать эти кушанья друзьям, знакомым, родственникам. Моя благодарность была безгранична, а цена для вас стала бы самая привлекательная. Ох, и льстец, друг сердечный, таракан запечный». Настя по-прежнему недоверчиво осуждала незнакомца за его удивительные особенности перевоплощаться. «Знаем мы таких друзей и его способности». Девушка глубоко вздохнула. «И все же, какой же он хорошенький. Я постараюсь что-нибудь сделать для столь галантного и воспитанного отрока», — задумчиво произнесла мама Полины. Внезапно она как сканер прошлась по пришельцу взглядом. Потом прищурилась и о чем-то задумалась. «Ао, тогда от нашей компании сюрприз. Призы, подарки для будущих покупателей. Я привез их из далекой восточной страны, Китая. Такого ни у кого нет», — задорно засмеялся необычный гость. «И еще лет 300 не будет, только для вас, и только сейчас». Он наклонился к какой-то коробке и стал доставать яркие свертки. «Ой, мама, у меня гребешок», — младшая из дочерей произнесла воодушевленно. Она с нетерпением развернула необычную упаковку. «А у меня заколка», — вторила ей Полина, разглядывая посеребренную вещицу, круглую, покрытую маленькими голубыми камушками, образующими узор в форме розы. «Всегда буду его носить, Вихрем закружилась от счастья младшая сестра. «Я тоже», — улыбнулась Полина. Семья Бояриновых восторженно загудела, обсуждая подарки. Достался подарок и Насте, маленькая цветная коробочка. Она прижала ее сразу к себе. «Дома открою. Нечего всем смотреть на его подарок», — твердо решила девушка. Хотя ей очень хотелось открыть и узнать, что там. Красавица бросила мимолетный взгляд благодарности в сторону своего героя. В ответ заметила, что в глазах избранника засияли озорные искорки, в бороде застряла широкая, счастливая улыбка. «Так, девочки», — хозяйка дома произнесла строго. «Она приняла какое-то решение. Идите в свои комнаты, а мне надо поговорить с удалым молодцем о серьезных, взрослых вещах. Тем более скоро вернется Петр Пантелеевич». Подруги поднялись в комнату Полины. Глаза у высокой блондинки возбужденно сверкали. «Настенька, какой пригожий, синеглазый, русый, а какой обходительный!» Она взволнованно застрекотала. «А как он улыбается приятно, а слова мудреные говорит, как хорошо и сладко, не знаю, Полина». Влюбленная опустила глаза, стараясь не выдать свои чувства, стала рассматривать трещины в полу. «По-моему, обычный купчишка, пустобрех, без роду, без племени, из всех достоинств, только одно, поет как соловей на сосне, а подарки, какие дарит». Подруга решительно не желала слышать Настену. «Смотри, какая заколка красивая, а какая легкая, а как переливается, стоит, поди кучу денег, вот ублажил, и привезена, из самого Питая». Или кивая: «Ой, я так люблю эти заморские, непонятные слова, а тебе, что досталось?» «Понятия не имею», — Настя недовольно ответила, не поднимая глаз. «Коробочка, маханькая, невзрачная, засунула ее, от греха подальше. Дома приду, посмотрю, если заняться нечем будет. Ты приметила, как он на меня поглядывал?» Полина в порыве чувств начала ходить в разные стороны по комнате. Она снова взволнованно прижала руки к груди. «Как ты думаешь, я ему приглянулась?» «Навряд ли», — сморщившаяся оппонентка пробурчала в ответ. «Этим мужланам другие нравятся. Знаю я их, окаянных. Только про кривоногих крестьянок и думают. Надо сказать Аксинье, чтобы сбегала в лавку к этому купцу и все про него узнала». Полина тут же начала строить решительные планы. «Слушай, он, наверное, страшно богат, раз такие подарки дарит за просто так, а одет как хорошо, а борода как интересно подстрижена, да и маме он понравился. Видала, как она на него посмотрела? Делай, что хочешь», — еле сдерживаясь, чтобы не разреветься, вполголоса просипела обиженная красавица. «И вообще, я пошла домой. Пропахла тут вся, да и голова у меня заболела от его запахов. Пройдусь по свежему воздуху, может быть, полегчает». На выходе из комнаты Настя столкнулась с разгоряченной от возмущения и быстрого бега по лестнице 13-летней сестры Полины. Лицо у ребенка было красное, глаза ее метали молнии. «Полинка, старая хрычевка!» Девочка топнула ногой и в гневе замахала руками.